Глава 12. Бегом! Приземлившись весьма болезненно на мягкое место посреди ледовых змеев. Головы драконов медленно повернулись назад, на все полоборота, как у сов, и они дружно уставились на пришельца. «Тихо!» — заикаясь, произнес Икинг. «Тихо! Славные ледовые змеи! Милые ледовые змеюшки! Какие у вас замечательно острые рога!» «Точно!» — взвыл ближайший змей. «В самый раз, чтобы проткнуть тебя!» «Бегом!» — крикнула камикадзе с палубы «Американской мечты-2». Икинг в понуканиях не нуждался. Он вскочил на ноги и тут же поскользнулся на гладком льду. Ледовые змеи перемещаются по льду весьма интересным способом. Не будь Икинг так занят спасением собственной жизни, может, и залюбовался бы. Половина стаи расправила крылья, словно паруса, оттолкнулась когтями и стремительно заскользила на мягких животах. Они мчались за Икингом, направив носы точно ему в спину, словно дротики в мишень. Остальные змеи нырнули в воду, быстро и бесшумно, как аллигаторы, и присоединились к охоте подо льдом. «Только не вывались. Только не вывались, пожалуйста, не вывались!» — мысленно умолял Икинг, прижимая беззубика к груди. Он очень боялся, что дракончик выпадет на бегу из кармана его безрукавки. Ледовые змеи шуршали все ближе и ближе, их когти скребли лед, подледные тени резко ушли вниз, словно ласточки под ногами. «Американская мечта-2» шла вдоль льдины. «Погоди, Икинг!» — кричала камикадзе от штурвала. «Мы идем тебя спасать!» Но Икинг не собирался годить. Он бежал быстрее, чем когда-либо в жизни. Принюхалась бабушка-медведика. «Нехорошо, а получается?» Она подсокла языком. «Ненадолго он в этом мире. Попомните мои слова». Она воздела тощий палец. «Он обречен, говорю вам, обречен». Учитывая обстоятельства, она вряд ли рисковала испортить себе репутацию предсказательницы. Треск! Прямо перед Икингом из-подо льда высунулся огромный рог. Мальчик еле успел увернуться от него. «Треск, треск, треск!» Еще три, их Икинг тоже обогнул. «Убей их!» — визжала камикадзе. Рыбьенок схватился за один из Норбертовых судовых гарпунов. Неизвестно, как он собирался убить 50 ледовых змеев одним гарпуном, но направил орудие в целом в нужную сторону. Зато лук схватил вверх тормашками и с испугу закрыл глаза, когда стрелял. Сорвавшийся с тетивы гарпун отбросил рыбьенога назад. Бедолага выронил лук, тот проскакал по палубе и воткнулся под фальшборд. Гарпун прошел ярдах в 10 от ледовых змеев. Он летел прямиком в Икинга и попал бы тому равнехонько в грудь, но тут веревка кончилась, и гарпун с лязгом брякнулся на лед. «Ты чего в меня-то стреляешь?» — взвыл Икинг на бегу. «Думаешь, мне тут без тебя слишком скучно?» Тяжелая зазубренная стрела упала прямо перед ним и проскакала по льду, вздымая фонтанчики снега. «А, понял!» — выдохнул Икинг и бросился на уползающий гарпун, но чуть-чуть не успел ухватить веревку обеими руками. «О, Тор-громовик! Ай! Мне бы не помешало, если бы ты хоть чуть-чуть помог!» — взмолился мальчик, вспахивая подбородком снег. Но Тор, похоже, временно оглох. Ледовые змеи окружали беспомощного человеческого детеныша и стреляли в него огненными молниями. Лишь чудом ни одна из них пока не попала в цель. Икинг поднялся. Гарпун был уже не достать. Последняя надежда вернуться на борт корабля пропала. Перед ним расстилалась ледяная равнина. Змеи настигали, от них не уйти. Слева вздымалась гигантская ледяная скала с огромной темной пещерой, похожей на разверстую пасть чудища у основания. Икинг со всех ног бросился к зеву пещеры. Ледовые змеи за ним. Цоканье скрежет когтей по льду, и быстрое неглубокое дыхание слышали совсем близко. Змеи уже пытались ухватить тикалку, волочащуюся по льду за Икингом. Не дать не взять большие кошки, гоняющиеся за бантиком на веревочке. «Что там в глубине пещеры?» — думал Икинг. «О, Один великий и могучий, молю тебя, пожалуйста, пусть это окажется не стена и не тупик, иначе я покойник». Это-таки оказался тупик. Но, подбежав еще ближе, Икинг разглядел, что стена в конце грубая и неровная, с выемками, щелями, карнизами и узловатыми выступами. Только бы удалось забраться по ней наверх, прежде чем его поймают. Наверняка наверху есть туннель. Ох, упругие бицепсы, подрагивающие квадрицепсы, витые жилы на ногах и курчавая шерсть на груди Тора-громовика. Это была вовсе не стена, а дракон. Икинг во весь опор несся прямо к гигантскому спящему море-драконусу, такому громадному, что голова его полностью заполняла пещеру. Надо было срочно тормозить. Он попытался резко остановиться, но не смог. Слишком здорово разогнался, слишком скользким был лед, и вместо того, чтобы встать, Икинг со скрежетом поехал по льду вперед, отчаянно размахивая руками. Вот-вот он врежется в чудовище, а ему совсем не хотелось будить эту громадину. И он замер. В самый распоследний миг, в нескольких шагах от подбородка спящего дракона. Икинг остановился. А вот привязанная к его запястью тикалка нет. Разогнавшаяся штуковина проскакала по льду, перелетела через голову Икинга, подпрыгнула вверх все выше и выше и дальше и угодила точнёхонько в закрытое веко спящего дракона. Словно вежливо, но твердо постучала в дверь. «О, боги! О, боги! О, боги!» — шептал Икинг, подтягивая к себе тикалку и обматывая ремешок вокруг запястья. Веко затрепетало, но пока не открылось. Икинг медленно отползал назад. «Пожалуйста, не поднимайся!» «Пожалуйста, не поднимайся, пожалуйста, не поднимайся!» И тут глаз открылся. В темноте пещеры словно включили большой желтый прожектор, и Икинг от яркого света чуть не ослеп. Миг, и охотники превратились в дичь. Икинг бросился навстречу ледовым змеям. Те аж растерялись от такой наглости, пока не сообразили, что яркий свет исходит из глаза огромного и уже проснувшегося дракона. Воя и хрипя, как стая волков, ледовые змеи затормозили, кто кувырком, кто юзом, развернулись и помчались в обратную сторону. За ними несся Икинг, изо всех сил работая руками и ногами. А позади нарастал ужасный рев. «Американская мечта 2» немного отошла от льдины, и Камикадзе пыталась заставить корабль развернуться. Рыбьенок оглянулся через плечо и увидел, как из большой ледяной пещеры, словно стрелы из лука, один за другим вылетают ледовые змеи. А за ними, как ошарашенный, выскочил Икинг. «Что происходит, а?» — спросил рыбьенок, уже понимая, что новости могут быть только очень плохими. Ледяное поле раскинулось перед Икингом. Да, он вырвался на простор, но толку-то. Деваться некуда. Ни деревьев, ни скал, ни туннелей, чтобы спрятаться. «Так зачем бежать?» Но юный викинг и ледовые змеи все равно мчались, надеясь отсрочить смерть хоть на минуту, хоть на секундочку. Кожа с рыбьенога в темном устье ледяной пещеры медленно проступили два громадных желтых глаза. Что бы это ни было, размеры его поражали воображение. И тут из пещеры вырвалась огромная чешуйчатая гора. Скала взорвалась снежным вулканом, гигантская масса сырой энергии перла вперед, исторгая дикий победный рев, взрывая снег и лед во все стороны. Громадное тело на миг загородило луну, пролетело по воздуху и с воплем приземлилось на ледяное поле, по которому несся Икинг. Однако тварь оказалась слишком велика и, приземляясь, проломила лед. В воздух взметнулись ледяные плиты и фонтаны воды, а Икинга и ледовых змеев подбросило вверх, как катапультой. Змеи брызнули во все стороны, словно фейерверк, а Икинг полетел вверх и вверх через удивленную морду погружающегося монстра, через море, вверх и в сторону «Американской мечты 2». Он совсем чуть-чуть не долетел, не смог ухватиться за край борта вытянутыми пальцами и ухнул вдоль борта в море. Там бы он и остался, если бы не зацепился безрукавкой за гарпун, выпущенный незадолго до того рыбьеногом. Икинга потащила за «Американской мечтой 2» на веревке. Корабль поймал себе рыбку. Цепляясь руками, Икинг подтянулся по веревке, а камикадзе и рыбьенок втащили его на палубу «Американской мечты 2», попыхивавшей себе на запад под мирный храп команды. Едва перевалив через борт, весь мокрый, с колотящимся, как у кролика, сердцем, с трудом веря, что еще жив, он выдохнул: «Машина!» И тут же помчался к антипотоплятельной и больше морскотворяотпугивательной машине. «Помоги мне вытащить этого парня, рыбьенок!» Двое юных викингов выволокли спящего рыжего Рональда из машины, и Икинг в страхе оглянулся через плечо. Чудовище исчезло под обломками расколотого ледяного поля. «Но вон тот белый бурун, кажется, скользит по дуге, нацелившись в сторону корабля». Икинг пристроил трясущиеся ноги на педали машины и стал крутить, как бешеный, заставляя смешную штуку, похожую на горн, вертеться волчком. «Ты же вроде утверждал, что от этой машины никакого проку», — задыхаясь, проговорил рыбьенок. «Ну, надеюсь, я ошибался, потому что если я был прав, то мы покойники». «Полный вперед!» — гаркнула камикадзе, бросаясь обратно к штурвалу, и «Американская мечта-2» рванула прочь от айсберга. «По-моему, она работает», — пропыхтел Икинг. «Одному Тору ведомо, как действовала Норбертова машина, но белый бурун немного замедлился». Примечание. В более поздних мемуарах Икинг высказывает предположение, что горн испускал звук слишком высокий для человеческого уха, ведь, как известно из других источников, у крупных морских драконов на редкость чуткий слух, они способны различить дыхание креветки на расстоянии в несколько миль. Это определенно объясняет, почему машина отпугивала драконов-гигантов, но не действовала на более мелких драконов вроде ледовых змеев. Конец примечания. Белый бурун еще замедлился. И еще. И, наконец, повернул прочь. Остается только гадать, поддерживала ли Норбертова машина корабль на плаву, но, похоже, несмотря на дурацкий вид, толк от нее все-таки был, ведь с ее помощью действительно удалось отпугнуть чудовищного морского дракона. Шумно выдохнув от облегчения, Икинг оглянулся через плечо и увидел, что 7 лодок со странниками во весь дух гребут в противоположную сторону. «Эй!» В тревоге крикнул Икинг и замахал руками, обдав рыбьенога дождем соленых брызг. «Рыбьенок, смени меня и ради Тора крути без остановки». Икинг поменялся с другом местами и забегал по палубе, вопя: «Не бросайте нас! Что вы делаете? Вернитесь и возьмите нас с собой!» «Ну что они творят, а? Камикадзе, поворачивай, давай за ними». «Ты спятил?» — перебил рыбьенок. «А эта тварь? Нам надо убираться отсюда как можно скорее». «Куда вы?» Викинг сложил ладони рупором и крикнул сквозь быстро наползающий морской туман странником, быстро исчезающим среди айсбергов. Сердце у него упало. Это было нечестно. Так нечестно, что даже не верилось. После всего, что он сделал, всего, чем они рискнули ради спасения их из рабства, странники бежали, бросив их. «Трусы!» — орала камикадзе через плечо. «Желтопузые! Предатели!» Еще несколько минут Икинг видел бабушку-медведика, стоявшую во весь рост на носу одной из лодок, а затем она исчезла в тумане.